Несмотря на это, Сули Сюн быстро убрал руку с Умоша с торжественным выражением. Уровень культивирования Ху Цань Мэй чрезвычайно высок. Кроме того, школа Минин поддерживает ее. Поэтому, если ты хочешь начать заварушку, то это может привести к тому, что семья Су станет смертельным врагом секты Минин. Тогда, я должен просто забыть об этом? Конечно, нет. Сули Сюн погрузился в свои мысли. Затем он поднял голову и продолжил. Я слышал, что Ху Цань Мэй редкий человек, который появляется только каждые 1000 лет. Она имеет как гениальный ум, так и совершенное телосложение. Если ты бы получил ее тело, твой уровень мощности увеличился бы значительно. Тем не менее, кажется, что Ху Цань Мэй, как правило, очень неприятна в обращении с людьми. Поэтому она никогда не встречалась ни с кем. Моша, что ты думаешь о Ху Цань Мэй? Ху Цань Мэй, Су Моша паник, его ум был наполнен очаровательной молодой леди, которая имела небесный цвет лица. Его глаза вспыхнули бесконечным желанием и похотью. Если мы сможем заполучить ее, я даже согласен прожить на несколько меньше лет. Хорошо, будем ждать, пока тебе не станет лучше, прежде чем мы обсудим это. Когда ты почувствуешь, что готов и выздоровел, я что-нибудь придумаю. Ах, Ху Цань Мэй, Су Моша сжал кулаки и зубы, я заставлю тебя сожалеть об этом. Су Юн решил не говорить Синь Юэ и остальным об истинной цели прихода сюда Ху Цань Мэй. Он подумал, что, если они действительно узнали бы истину, небесный кристалл станет горячей картофелиной. Он бы прочно занял всех их мысли. После того, как Су Юн побеседовал с ними немного дольше, Цин Эр пришлось вернуться к главному дому. В то же время, Синь Юэ и Синь Ян также вернулись домой. Ху Цань Мэй была в жилище рядом с лачугой Су Юна. Она не сделала никакого движения. Су Юн знал, что она ждет, а также понимал, что время истекает. Как он мог избавиться от Ху Цань Мэй? Су Юн не знал, но все не могло продолжать в таком же духе и дальше. Солнце скоро село и стемнело. Су Юн прыгнул на его духовного жеребца и пустил его галопом. Он направлялся прямо к главному дому. Используя имя Ху Цань Мэй, он двигался беспрепятственно на протяжении всей поездки. Очень быстро он вошел в земли внешней секты и находился в пределах 5000 метров от входа в главный дом. В семье Су было 3 круга. На окраине была внешняя секта, потом внутренняя секта и в пределах внутренней секты был главный дом. Такова классификация, слой за слоем. Во внешней секте семьи Су были бесчисленные тяготы. Каждый боролся за свое будущее. Во внутренней секте все с трудом могли увеличить свою силу. Что же касается главного дома, там было немного по-другому. Главный дом не только имел лучшие условия, здание было даже построено выше драгоценного камня воды и ветра в земле. Как только ты сделал шаг в главный дом, твоя скорость восстановления духовной силы увеличится больше, чем несколько раз. Это было чрезвычайно полезно для любого культиватора. Жители внешней секты всю жизнь могли мечтать о том, как бы им войти во внутреннюю секту. В то же время, мечты учеников внутренней секты были о том, как войти в главный дом, но многие ученики никогда не смогли бы достичь этого. После прибытия ко входу, он остановил своего жеребца в углу ворот. В тусклой ночи, он сменил свои обычных белые одежды и достал другие. Он переоделся в черную мантию мастера клинка и достал ножны его клинка. Из его пространственного кольца, он вынул маску и скрыл лицо. Затем он быстро отправился внутрь. Когда он вошел в центр главного дома, Су Юн замедлили свой темп. Здесь было много защитных заклинаний, которые были созданы патриархом. Каждая из них имела боевые возможности. Они могли быстро предупредить охрану при обнаружении любой посторонней духовной ауры. В том случае, если кто-то окажется здесь, было бы просто быстро предупредить всех. Первой целью защитных заклятий был захват индивида, в то время как вторичная цель была в том, чтобы предупредить охрану. Охранники главного дома были в основном лучшими мастерами. Вполне вероятно, что в этих воротах не было слабых. Консервативная оценка уровней культивирования покажет приблизительно основную духовную 5-ю стадию или, возможно, даже сильнее. В настоящее время Су Юн не мог конкурировать с охраной главного дома. Таким образом, все должно быть сделано скрытно. Он медленно крался к главному дому и вошел в медицинский центр. Чтобы избежать охранников, он пробирался в тени. Вскоре он вышел за пределы медицинского центра. Кача, дверь распахнулась. В середине ночи, старшие духовные врачи уже спали. Только один слуга стоял возле кровати, на страже спящих лиц. Су Юн подошел к нему без звука. Слуга был поражен, потому что он не был уверен, кто прибыл. Он мог созерцать только, как этот человек проворно протянул руку к его шее, направил ее на точку давления Цзинхая и слегка надавил. Его ум был немедленно парализован, его мозг был лишен своего кислорода на несколько минут. Он вскоре потерял сознание. Слуга упал на землю. Звук разбудил спящего Сумо Ша. Он открыл глаза. Он мучительно приподнялся. «Кто?» – прокричал Сумо Ша. «Не нервничай!» – раздался глубокий голос замаскированного человека. Сумо Ша уставилась на него нервно. «Кто ты?» «Это не имеет значения. Важный вопрос в том, сколько лет Цинер страдал от унижения и сносила его. Настало время развеять неприятный запах. Цинер?» – Сумо Ша вопросил, но вскоре понял. «Ты смиренная служанка». «Смиренная служанка?» – человек в маске нахмурился. Но Сумо Ша не мог его видеть. «Хе, возможно, что и не ты. Тем не менее, этой бедной служанке повезло войти в главный дом в качестве слуги. Несмотря на это, она не может изменить свое происхождение, в конце концов. Смиренная служанка останется смиренной служанкой». Человек в маске молчал. Он не двигался. Затем он развернулся и направился прямо на улицу. «Стой!» – заречал Сумо Ша. Тем не менее, человек не остановился и быстро вышел из комнаты. Сумо Ша действительно хотел позвать кого-то, но даже сойти с кровати было для него проблемой. После того, как человек ушел, он был окружен жуткой тишиной. Там не было никакого движения, ни звука. Что это за человек? Возможно ли, что он пришел сюда просто сказать несколько таинственных предложений? Сумо Ша начали грызть сомнения. Не может быть, кто-то пришел. Быстрее, сюда, кто-то пришел. Сумо Ша начал кричать, собираясь привлечь человека в маске обратно. Одно мгновение, внезапно раздался свист, и окна медицинского центра были разбиты. Вскоре прямо на него начало двигаться пугающий острый клинок. Пуф! У Сумо Ша даже не было времени, чтобы ответить, когда клинок пронзил его голову и прибил его к стенам медицинского центра. Вся его голова была разрезана на две половины. После обезглавливания, клинок повибрировал мгновение, а затем закружился и полетел прямо из окна. Вскоре он исчез в ночи. Пронзительная сирена зазвонила во всем главном доме, пронзая ночное небо. Вскоре последовало появление активировавшейся цепи защитных огней и заклятий. Весь главный дом проснулся. Вход в главный дом был быстро закрыт. Патриарх привел с собой много имперских стражников и бросился к медицинскому центру. В главном доме, за пределами военных земель, в случае, если он почувствовал духовную ауру, сигнал тревоги будет немедленно активирован. Группа, которая была с ним, бросилась к медицинскому центру на полной скорости. Однако, как только в медицинский центр прибыл первый человек, цена перед его глазами ошеломила и всех последующих. Голова Сумо Ша из главного дома была фактически разделена на две половины. Его тело прислонилось к стене, и его лицо до сих пор сохранило растерянное выражение. Белое вещество мозга и красная кровь были разбросаны по всей кровати. Глава 66. Самое большое неудобство. Часть 3. Недалеко от главного дома. В середине ночи, духовный жеребец скакал на максимальной скорости, его копыта вздымали пыль на пути. Су Юн снял маску и осадил свою лошадь. Хотя заклятия главного дома могли обнаружить духовную ауру и быстро поднять тревогу, но с искусством безграничного меча, сигнал тревоги не мог поспевать за скоростью атаки Су Юна. Су Юну был просто необходимо зафиксировать его цель в нескольких сотнях метров и использовать способность его летающего клинка, чтобы устранить своего противника. Когда прибыл ответственный персонал, Су Юн уже ушел. Если бы он не использовал способность летающего клинка, он не осмелился бы убить кого-нибудь в главном доме. Свет ночи коснулся спины человека. Один человек, один жеребец, который быстро исчез. На следующий день новость о смерти Сумо Ша распространилась в семье Су. Патриарх был в ярости и приказал найти и задержать преступника. Тем не менее, никто не связал Су Юна с деяниями прошлой ночи. Хотя Су Юн и Сумо Ша встречались ранее, в конце концов, Сумо Ша был только тяжело травмирован. Он восстанавливался в главном доме. Как он мог убить Сумо Ша? В главном доме началось расследование. Они исследовали одного за другим. Лидером группы был Сумо Ли. Именно тогда он понял, что Су Юн убил брата Сумо Ли. Тем не менее, после того, как расследование продлилось более половины дня, не было найдено никаких следов. После того, как Сумо Ша умер, возможно, Цинер смогла бы прожить счастливо некоторое время. Тем не менее, это было временно, она до тех пор, пока не смогла бы оставить семью Су. Рано или поздно, Если она не уйдет, она станет инструментом в руках семьи Су. Это был последний близкий человек Су Юна, единственный человек, который действительно заботился о нем. Как он мог не заботиться о ней? В этот момент Су Юн все еще практиковал в его разбитой маленькой лачуге. После сохранения достаточной духовной силы для ауры духовного лорда, он быстро пошел в гору за своей лачугой. Он вернулся к военной костяной горе практиковать его небо, разрываемое ударом меча. Его небо, разрываемое ударом меча, дало результаты, так что теперь ему не нужно было, чтобы Ху Цань Мэй серьезно травмировала Су Моша. Вечный камень помог ему оставаться сосредоточенным, что увеличило его скорость культивирования во много раз. Он усиливал его талант, а не только скорость культивирования. Кроме того, даже помогал в понимании божественных навыков. Кроме того, духовный глаз Су Юн в его ядре уже намного превзошел обычный духовный глаз. Его духовная аура уже был богата, а его темп просто был также чрезвычайно высок. Практиковать небо, разрываемое ударом меча, было не очень сложно, но практика по-прежнему занимала около половины дня в тяжелых трудах, прежде чем он мог устойчиво использовать и манипулировать его ауру меча, используя технику. Закат постепенно опускался, Су Юн сидел на валуне, продолжая пыхтеть. Смотря на темный лес, горы, он собирался проглотить пилюлю. Внезапно рядом раздался звук. Когда он повернулся, чтобы посмотреть, он увидел Ху Цань Мэй в фиолетовых одеждах, что шла к нему. «Ты наблюдала за мной целый день», — сказал Су Юн и бросил взгляд на Ху Цань Мэй. Тем не менее, Ху Цань Мэй не ответила на этот комментарий. Вместо этого, она подошла посмотреть к Су Юн с большой кокетливой улыбкой. «Оказалось, что я смотрела на тебя свысока, симпатичный братец». «Свысока? Почему нет? В этот раз, ты действительно воспользовался мной на этот раз. Ах, я, Ху Цань Мэй, действительно умная, но я никогда не ожидала, что ты будешь использовать меня в одно событие за другим». Улыбающееся лицо Ху Цань Мэй стало леденеть. «Ты дал мне травмировать Су Моша, что заставило его потерять силу. Затем, ты вошел в медицинский центр главного дома и не спеша вошел в его комнату, чтобы убить ослабленного Су Моша, не так ли? Ты хотел, чтобы он умер, но я не захотела действовать, так что ты взялся за задачу лично». Су Юн не ответил. Су Моша был тяжело ранен, а затем загадочным образом убит в медицинском центре. «Твое культивирование очень низкое, и ты от внешней секты, так что никто никогда не подумает, что это ты, но со мной все по-другому. Потому, что Су Моша был тяжело ранен мной, было бы трудно не подозревать меня. Кроме того, я слышал, что кто-то использовал мое имя в качестве причины, чтобы войти в главный дом. Это ведь не ты или ты?» Ху Цань Мэй сделала несколько небольших шагов. Ее огромный качающийся хвост нежно обернулся вокруг ее боевого платья, слегка обнажая ее зад, когда ее юбка задралась. «Как бы там ни было, даже если ты и использовал меня, если я получу небесный кристалл, то я не буду продолжать эти расспросы. Но потом, твое искусство меча было действительно таинственным. В секте бессмертного меча, чтобы заставить меч лететь, мастера должны непосредственно использовать свою собственную духовную силу, чтобы создать ауру меча. Их тело не находится в непосредственном контакте с мечом, они просто не могут заставить меч летать. Но ты даже не должен был быть рядом с летающим клинком и даже использовать божественные навыки, чтобы уничтожить своих врагов. Ты должно быть во много раз круче их. Малыш, это способность. Как ты получил ее? Секретное руководство моих предков. Секретное руководство моих предков? Ху Цань Мэй была поражена на мгновение. Да, дед деда дедушки моего дедушки передал его мне. Ты шутишь? Улыбка появилась на лице Ху Цань Мэй. Было видно, что в нее крылось убийственное намерение. Да, Су Юн признался великодушно. Ты навлекаешь на себя смерть. Ты все еще хочешь небесный кристалл? Перед тем, как Ху Цань Мэй успела атаковать, Су Юн поспешно крикнул. Лицо Ху Цань Мэй изменилось несколько раз, но оскал вскоре вновь появился на ее лице. Хорошо, хорошо, я дам тебе нескольких дней. Если в течение 3 дней ты не явишь небесный кристалл, я очищу твою кожу до костей. Тогда тебе придется подождать. Ах, хорошо, Ху Цань Мэй вдруг сказала. Ты не единственный, кто может обижать людей. За эти последние несколько дней ты обижал меня без конца. Как я могу просто легко простить тебя? Если ты не сдашь небесный кристалл во время, то умрешь не только ты, но и другие люди. После того, как она закончила, Ху Цань Мэй просто подмигнула с озорным взглядом. Но в следующую секунду Волна холодного воздуха вырвалась. Лицо Су Юн мгновенно стало холодным, он смотрел на нее равнодушно. Ее проворное тело быстро выпрямилось, когда к ее лбу отправился клинок. Она не увернуться. Клинок поцарапал ее лицо и ударился в землю. Он погрузился в землю. Пугающие пары темных и холодных глаз смотрели на нее. Ярость заставила бы любого онеметь, только увидев отражение в ее очаровательных глазах. Улыбка Ху Цань Мэй не уменьшалась, как и раньше. Она все еще улыбалась, когда она смотрела на него, как будто он принадлежал ей. Что, красивый братец не может ждать? Ну, и ладно. Первый раз не на кровати, а на лоне дикой природы, хотя это и интересно, будет просто некомфортно. Но это не имеет значения, если красивый братец любит это, то ладно. Даже если красивый братец такой, то без проблем, говорила Ху Цань Мэй с привлекательностью, позволяя словам задерживаться в воздухе. Ее маленький розовый язык не забывал облизывать потрескавшиеся губы. Расстояние было очень близким, Су Юн мог даже ощущать душистый аромат ее тела. Кроме того, там примешивался также странный молочный аромат. Су Юн просто проигнорировал аромат и холодно смотрел на Ху Цань Мэй. Это не имеет значения, даже если время закончится, я не откажусь от небесного кристалла в твою пользу. Я просто хочу, чтобы ты помнила, неважно, убьешь ты меня или не убьешь меня, но не прикасайся к ним, иначе я доберусь до тебя. Ты хочешь, чтобы школа Минын умерла без могилы, ты поняла? После того, как Ху Цань Мэй услышала это, она вдруг замерла, но через некоторое время она не смогла не захихикать. Она смеялась, все ее тело дрожало, ее живот также бесконечно встряхивало в смехе. «Ха-ха-ха, ты то, Су Юн, ты слишком самодоволен, не так ли? Ха-ха-ха-ха». Ху Цань Мэй продолжала смеяться после того, как она сказала это. Су Юн не обращал внимания. Вместо этого он встал и отправил свой клинок с выгравированным драконом в ножны. Затем он развернулся и ушел. «Да, красивый братец, как высокомерно. Если на тебя набросятся все, куда ты будешь бежать? Может ли, тебя будет недостаточно?» Ху Цань Мэй игриво сказала из-за спины, пока он уходил. Тем не менее, Су Юн продолжал идти все дальше и дальше. В течение следующих трех дней, все было очень спокойно. Су Юн оставался внутри его маленькой изношенной лачуги некоторое время, прежде чем отправился в магазины, чтобы купить несколько простых вещей. Хотя Ху Цань Мэй создавала ему много удобств, сама она стала самым большим неудобством. Если он не смог бы избавиться от нее, ему никогда не видать покоя. Су Юн вдруг подумал о хитроумном плане. Он не знал, мог ли демонический кровавый массив с небесным кристаллом позволить ему сразиться с Ху Цань Мэй, но небесный кристалл не мог полностью восстановить его силу в данный момент. Даже собрать ингредиенты, чтобы активировать демонический кровавый массив, было бы невозможно. К тому же он боялся, что Ху Цань Мэй наблюдает за ним все время. Если бы он достал небесный кристалл на один момент, она бы сразу устранила бы его, забрала бы небесный кристалл и отправилась бы во свояси. Поэтому, если не было бы критически важной необходимости, он никогда бы не достал небесный кристалл. Су Юн не покупал редких ингредиентов в магазинах, он только купил два штормовых символа, которые были завернуты в ткань. Что касается других продуктов, он не купил ничего, что могло бы вызвать подозрения Ху Цань Мэй. Что же касается остального времени, он был занят культивированием в своей изношенной небольшой комнате. Третий день спокойно прошел. На четвертый день он был вызван группой по расследованию, чтобы выпить чай. После этого он благополучно вернулся домой. Был уже пятый день. Полдень миновал. Кача. Дверь в хижину мягко распахнулась. Одетая в темно-красное боевое платье, Ху Цань Мэй медленно вошла. Белоснежная кожа, безупречное лицо, тонкое тело, волосы, простирающиеся вплоть до ее талии, ее розовые губы нежно растянулись в соблазнительной ухмылке. После того, как она вошла в комнату, она стала медленно подходить к Су Юну шаг за шагом. В ее правой руке был кинжал, который всегда висел на ее талии, на этот раз она намеревалась убить, чтобы завладеть сокровищем. Время вышло, она улыбалась, когда объявила о новостях. Су Юн поднял глаза и посмотрел на нее. «Так ты собираешься отдать небесный кристалл или нет?» Ху Цань Мэй смотрела на него, спрашивая. «Или твою жизнь?» Перед 11-летней девочкой он скрыл свой вздох и встал с бледным лицом. «Небесный кристалл находится в тайнике. Если ты хочешь его, ты должна пойти со мной. На землях семьи Су?» «Нет». Сказав это, он немедленно покинул хижину и сразу пошел к духовному жеребцу. Он быстро уселся на него и ускакал. Когда Ху Цань Мэй увидела это, улыбка прокралась на ее лицо. Она напевала мелодию и подошла к надзирателю внешней секты семьи Су, чтобы взять хорошего духовного жеребца. После, она тоже отправилась в путь. Вскоре он покинул внешнюю секту семьи Су. Су Юн двигался в западном направлении. Там не было Ху Цань Мэй или кого-либо другого. Тем не менее, Ху Цань Мэй не боялась, что он может уйти. В конце концов, ее культивирование было слишком сильным по сравнению с Су Юнем. Два жеребца двигались галопом в течение почти дня, и тут Су Юн решил остановиться. Су Юн не знал это место, это было просто пляж, который был расположен в горах. Обе стороны были чрезвычайно бесплодными, там не было никакой растительности. Вода была также очень странной. Она имела слабый синий цвет, и на ней не было никакой ряби. Там не было ни малейшего следа каких-либо существ, живущих внутри. Кроме того, вода испускала ледяные всплески, вызывающие дрожь. «Зачем мы здесь?» – спросила Ху Цань Мэй, оглядев окружение. «Для того, чтобы получить небесный кристалл», – Су Юн четко сказал и проглотил жемчуг. Плоп, он прыгнул в воду. В глазах Ху Цань Мэй сверкнул след нервозности, но она быстро активировала ее духовную ауру и завернулась в защитный слой ее розовой духовной ауры. Потом она кивнула и также прыгнула в воду. Вода был не глубокой, но очень холодной. Проглотив водную жемчужину, Су Юн был в состоянии поддерживать себя. Тем не менее, его тело вскоре стало покрыться инеем. В то же время, Ху Цань Мэй не спеша плыла позади. После некоторого времени в подземных туннелях, они пришли к большому валуну. Су Юн поплыл вперед и оттолкнул валун. Затем, перед ним появилось бело-золотое заклятие. Она видела, как Су Юн вытащил его клинок с выгравированным драконом и нанес удар по заклятию несколько раз. Затем заклятие быстро сломалось. Когда Ху Цань Мэй видела это, она подумала, чтобы так ясно найти слабое место этого мощного заклятия, он, очевидно, бывает здесь не в первый раз. После того, как заклятие было нарушено, появился коридор. Вода была не в состоянии затопить коридор, но Су Юн пришпорил легкую колесницу на знакомой дороге и пошел в коридор, но Ху Цань Мэй не входила. «Прим, сделал это, как будто не в первый раз. Ты оставил небесный кристалл здесь?» – спросила она, сбитая с толку. «Да, ты тоже можешь войти», – Су Юн поспешно прошептал. Пара глаз прокатилась взглядом по всей сцене с нервным чувством. Кто бы догадался, эта Ху Цань Мэй была очень коварна. «Нет, я не пойду туда. Спустись и принеси небесный кристалл. Я буду просто ждать здесь». Глава 67. Одно на миллион редкое телосложение. Часть 4. Услышав ее ответ, Су Юн внезапно остановился. Он не думал, что Ху Цань Мэй на самом деле ответит вот так. Если Ху Цань Мэй не войдет, то его план не сработает. Все, что он сделал до сих пор, было бы напрасным. Он не ожидал, что Ху Цань Мэй окажется настолько хитрой. Лицо Су Юна выражало недовольство, а взгляд стал уклончивым. «Так что, я пойду туда в одиночку, чтобы забрать его?» Он схватил глоток воздуха. «Возможно ли, что ты чего-то боишься?» «Я ничего не боюсь», — Ху Цань Мэй понизила голос и рассмеялась. «Я просто думаю, что здесь происходит что-то подозрительное. Почему ты поместил небесный кристалл там? Кроме того, кто построил это место? Для тебя с промежуточным уровнем культивирования разве возможно построить это место? Все это у любого возбудит подозрение». Только из-за этого Су Юн был поражен на мгновение, и тут же хихикнул. «Сила небесного кристалла огромна. Если кто-то захотел бы взять его здесь, он, конечно, должен иметь могучую силу. Поэтому я поместил его здесь. Я не строил этого места, но это все мое наследие МММ. Это место мне оставили родители. Так что скажешь, тебе ничего не угрожает, просто быстро идем со мной. Нет необходимости, совсем никакой необходимости». Ху Цань Мэй громко проговорила, покачав головой. Потом она улыбнулась и сказала: «Я в порядке, просто посижу здесь, и подождут тебя». «Ты действительно не намерена войти?» — спросил Су Юн, с хмурым взглядом на лице. «Почему я должна пойти с тобой?» Сомнение появилось на лице Ху Цань Мэй. Увидев это, Су Юн скрытно закатил глаза. Но он не стал настаивать. Он кивнул головой. «Прекрасно, просто жди здесь, я принесу тебе небесный кристалл». Усмешка внезапно появилась на лице Ху Цань Мэй. Она сказала своим прекрасным голосом: «Красивый братец, мой лучший друг». Су Юн бросил на нее взгляд, а затем быстро спустился вниз по лестнице. Ху Цань Мэй использовала только немного силы, чтобы открыть брешь в холодной воде, и села на дно, чтобы ждать. После того, Как Су Юн сошел вниз по лестнице, какое-то время не было никаких звуков. Тем не менее, даже после того, как она убедилась, что ниже не было никакого волнения, Ху Цань Мэй до сих пор не сошла вниз. Несмотря на то, что она только недавно встретила Су Юна, и все же в этот короткий промежуток времени она уже была использована им 3 раза. Ху Цань Мэй уже узнала его немного, и теперь она была на взводе. Уровень культивирования этого парня невысок, но он был очень хитер, думала Ху Цань Мэй. «Ах, ты, кто ты?» Вдруг ниже раздался громкий крик. Ху Цань Мэй была поражена и резко встала. Потом она побежала к ступеням и заглянула внутрь. Спустившись немного, она не нашла ничего. Тем не менее, внизу стали слышны звуки столкновения и крики агонии. «Кто ты? Может ли кто-то еще пробрался внутрь?» У Ху Цань Мэй возникло чувство тревоги в сердце. Тем не менее, она не смела немедленно спуститься к нижней части лестницы. На ее лице еще оставались следы сомнения. В этот момент произошла неожиданная вещь. У нижней части лестницы раздался пожилой голос. «Ха-ха-ха-ха-ха, ты несчастный отброс, хочешь сохранить небесный кристалл? Просто умри, небесный кристалл принадлежит старейшине». Этот голос явно не принадлежал Су Юну. Внутри были другие люди, и, наконец, Ху Цань Мэй исчерпала свое терпение, спрыгнула внутрь и побежала вниз по лестнице. В нижней части лестницы была неясная и темная извилистая дорога. Освещение было слабым, и обе стороны дороги были узкими. Ху Цань Мэй сжала зубы и вытащил свой кинжал. Потом она быстро помчалась вперед. После прогулки по извилистой дороге, она прибыла в довольно просторную кристально-голубую комнату. Кристально-голубая комната была очень загадочной. Обе стены по бокам комнаты были массивными, но различными по высоте. Пол был неровным и грубым. Казалось, что эта комната была не искусственно построена, а образовалась как-то сама по себе, естественным образом. В воздухе висел странный запах, и температура была очень низкой. Сейчас, в центре кристально-голубой комнаты на полу неподвижно лежал Су Юн. Казалось, он был без сознания. Эта сцена поразила Ху Цань Мэй. Она быстро обследовала окрестности и посчитала эту область очень странной. Она нерешительно подошла, но решила не приближаться к Су Юну. «Быстро отправляйся в погоню за человеком, здесь был кто-то, кто пришел сюда передо мной». Только тогда Су Юн, который лежал в центре кристально-голубой комнаты, слабо произнес. Он был очень бледен. Ху Цань Мэй быстро взглянула на Су Юна, но не могла уловить дух Ци. Было видно, что в его тело осталось немного сил. Кроме того, казалось, что он был тяжело ранен. Проанализировав кристаллическую комнату еще один раз, появилась белоснежная дверь. Дверь открылась с небольшим скрипом. Видя эту ситуацию, терпение Ху Цань Мэй было на исходе. Не она ли сделала все, чтобы добраться до небесного кристалла? Если небесный кристалл действительно был украден, как она могла просто отказаться от идеи заполучить его? Ху Цань Мэй немедля активировала свой дух Ци и бросилась вперед к двери. Что касается Су Юна, она действительно презирала его. Она хотела только небесный кристалл. Но, как только Ху Цань Мэй бросилась прочь из кристаллической голубой комнаты, странная сила вдруг охватила ее. В мгновение ока, она накрыла ее с головы до ног, как шелкопряд, что укутал кокон. Затем ее духовная ци стала быстро рассеиваться и вскоре просто исчезла без следа. Что случилось? След страха проник в сердце Ху Цань Мэй, пока она смотрела на тело Су Юна, что лежал на полу. Мгновенно она поняла, что попала в ловушку. Она поспешно отступила. В этот момент мощный порыв внезапно подул из-за двери комнаты. Ослабленная духовная ци Ху Цань Мэй не имела никаких шансов среагировать. Ее миниатюрное тело было быстро отброшено обратно в центр комнаты. Таинственная энергия в центре была еще более плотной. Весь резервуар ее духовной ци был полностью исчерпан. Мало того, даже ее физическая сила была во много раз уменьшена. Ху Цань Мэй тяжело упала на землю. Она закрыла глаза, чтобы попытаться стерпеть боль. Когда она подняла глаза, она была удивлена, обнаружив, что обе дверные панели были оснащены талисманами, штормовыми символами. В тот момент Ху Цань Мэй все поняла. «Ты!» Она повернулась к Су Юну и начала кричать ему в лицо. Однако до того, как остальные слова вышли из уст маленькой девочки, она была захвачена большой рукой, что потянуло ее к нему. У Ху Цань Мэй не было никакой ци, и ее собственная физическая сила была во много раз слабее. Как она могла бороться против Су Юна? Ее миниатюрное тело просто не могло оказать сопротивление. Это место было очень загадочным. Оно может привести к снижению физической силы ци всех, кто пришел в комнату. Она боялась, что Су Юн знал об этом, так что он намеренно заманил Ху Цань Мэй сюда. Хотя Ху Цань Мэй была осторожна во всем, слова и действия Су Юна возбудили в нее нетерпение и тревогу. Особенно этот странный голос, но Ху Цань Мэй никогда не знала, что среди артефактов Су Юна также была душа старейшина. Ху Цань Мэй намеревалась быстро бежать, но не думала, что Су Юн будет использовать два штормовых символа, чтобы втолкнуть ее обратно внутрь. По-настоящему подло. Я не ожидала, что ты разместишь там два штормовых символа. Ху Цань Мэй изо всех сил сучила своими ручонками, смотря на Су Юна, лицо которого ничего не выражало. Она стиснула зубы и продолжала: «Но Су Юн, не зазнавайся. Корни моей школы бесконечны, если они захотят убить тебя, это будет так же просто, как поднять руку. Тебе бы лучше отпустить меня прямо сейчас. В противном случае, я не оставлю от тебя даже скелет». «Даже скелета не оставишь?» Су Юн просто ухмыльнулся и сжал маленькое белое лицо Ху Цань Мэй. «Тогда быстро уничтожь мой скелет прямо сейчас, ау». Когда нежное личико Ху Цань Мэй было зажато, появилась маленькая красная отметина. Боль заставила ее закричать. Прямо сейчас у нее не было никакой ци или физической силы. Оказалось, что сила ее тела действительно была значительно ослаблена. Это центр всего взаимосвязанного региона на основе формирования. Это область земель взаимного уничтожения пяти элементов. Место, на котором ты стоишь со мной прямо сейчас, является центральной областью земель взаимного уничтожения пяти элементов. Здесь, не говоря уже о ци, даже божественные сокровища будут бесполезны. Фиолетовый ли класс или духовный класс, даже если это несравненный артефакт, он останется совершенно бесполезным здесь. Ты все еще хочешь уничтожить мой скелет? Ах, если ты думаешь, что это возможно, то ты можешь попробовать. Ху Цань Мэй была поражена, услышав это. Пять уничтожений элементов формации, земли взаимного уничтожения пяти элементов, уравновешивают силу всех пяти элементов. Металл нейтрализует дерево, дерево – землю, земля – воду, вода – огонь, огонь – металл. Земли взаимного уничтожения пяти элементов останутся функционировать бесконечно. Существует только одна область, где это явление происходит. К счастью, я случайно узнал об этом месте. Су Юн подтащил ее маленькую голову и ударил ее по очаровательной маленькой попке ладонью без всякого милосердия. Ах, Ху Цань Мэй было больно. Ее очаровательные глаза теперь были переполнены слезами. Она была в жалком и плачевном состоянии, когда она спросила Су Юна: «Красивый братец, ты пытаешься убить меня прямо сейчас? Это будет не так просто». Су Юн ответил, и угол его рта явил отвратительную усмешку: «Ты на самом деле решилась использовать Цинер и остальных, чтобы угрожать мне? Почему бы я отпустил тебя так легко? Но, разве ты не делал так же? Просто дайте мне уйти. Я больше не хочу небесного кристалла. Я никогда не осмелюсь спровоцировать красивого братца снова. Хорошо, пожалуйста, просто дайте мне уйти». Ху Цань Мэй стала просить. Ее обычно прекрасный и очаровательный цвет лица был заменен жалким выражением, которое может растопить даже сердца из железа. Тем не менее, Су Юн полностью проигнорировал ее. Он схватил большой, мягкий и пушистый хвост и сжал пальцы вокруг него. В его руки проникло тягучее и уютное чувство. В то мгновение, когда его рука обернулась вокруг хвоста, тело Ху Цань Мэй обмякло. Ее белые щеки покраснели. Она упала на землю, дрожа и задыхаясь. «Не трогай меня там». «Да», Су Юн посмотрел на свои руки, которые были обернуты вокруг пушистого хвоста. Он был ошеломлен на некоторое время. Вскоре он понял, возможно ли, что ее хвост был чрезвычайно чувствительным. Да плевать, Су Юн не волновали ее замечания. Кроме того, он решил не допустить того, чтобы Ху Цань Мэй ушла. Эта лживая девка была просто человеком. Если бы он не имел небесного кристалла, было бы весьма вероятно, что он был бы убит. Те случаи, когда они помогали друг другу, все это было для небесного кристалла. Кроме того, Су Юн не был уверен в ее словах. Даже если бы он отдал небесный кристалл ей, разве она не обезглавила бы его? Учитывая ее личность, вероятность того, чтобы она убила бы его, была очень высокой. После его смерти, никто не смог бы найти небесный кристалл у нее. Затем, глубокое убийственное намерение появилось в его глазах. Он хранил свое холодное выражение льда. На его лице не было следов выражения, когда его убийственное намерение излилось наружу. Эта ситуация удивила даже Ху Цань Мэй. «Малыш, не действуй опрометчиво. Когда Су Юн держал Ху Цань Мэй, собираясь убить ее, из свитка искусства безграничного меча вдруг раздался голос старейшины. «Что?» – спросил Су Юн. «Эта девушка имеет редкую конституцию тела, что встречается один раз в тысячелетие. Чистое двойственное телосложение культивирования. Если ты переспишь с ней, ты получишь некоторые из ее талантов и увеличишь свои возможности культивирования. Сколько люди стремятся получить этот тип женщины? Разве у тебя нет плана? Разве ты не жаждешь силы? Почему бы просто не воспользоваться ей? Ты бы увеличил свой собственный талант и свой темп», — просто хмыкнул старейшина. Су Юн застыл на некоторое время. Потом он крикнул: «Люди секты бессмертного меча такие бесстыдные. Да ладно тебе, старейшина пытается дать тебе совет, но если я не убью ее, и ей удается бежать, тогда я пострадаю. Ха-ха-ха, она, похоже, тебе действительно надоела. Она имеет чистое двойственное телосложение культивирования, ты должен получить ее тело, вы, ребята, разделите свой талант друг с другом. Если она решит убить тебя, ее талант разрушится, что сделало бы прогресс с ее культивирования в будущем очень трудным. Если ей неожиданно не удается культивировать на гораздо более высоком уровне, то почему бы она осмелилась действовать против тебя? Что делать, если она решит напасть на Цинэр? Она не будет делиться талантом с Ху Цань Мэй. Тогда используй самоубийство, чтобы угрожать ей. Как вам приходят эти глупые идеи?» — нахмурился Су Юн. «Хе-хе, решать тебе», — старейшина выдавил улыбку и продолжил. «Не говоря уже о чистом двойственном телосложении культивирования, которое редко встретишь, достаточно сказать об этом высоком таланте и этом высоком культивировании, которое является не чаще, чем раз в 5000 лет. Не говоря уже о ее красивом внешнем виде. Яй-яй-яй, малыш, тебе повезло, так почему бы не получить удовольствие? Ах, Су Юн». Глава 68. На грани разумного. Части. Краснея, Ху Цань Мэй подняла голову к лицу Су Юна, пока она изо всех сил старалась остановить свое тяжелое дыхание. Она изо всех сил старалась освободить ее хвост из больших, закаленных рук Су Юна. Тем не менее, в ее теле не было ни малейшей унции силы. Она могла продолжать только лежать на земле, тяжело дыша. Жалобным слабым голосом она спросила: «Старший, ты собираешься убить меня, а ты как думаешь?» Су Юн холодно ответил: «Если старший отпустит меня, я, Ху Цань Мэй, никогда больше не буду требовать небесный кристалл. Я дам клятву, что никогда больше не побеспокою старшего». «Хорошо, хорошо», — Ху Цань Мэй нервно спросила. После того, как Су Юн услышал это, он, казалось, обдумал этот вариант. Видя это, Ху Цань Мэй торопливо продолжила: «Мало того, я могу также получить для тебя все виды редких лекарств для культивирования и драгоценное вооружение. Не имеет значения, сколько вооружения старший брат захочет, я могу получить». «Ладно, если старший брат желает праздности и богатств, я могу также получить их для тебя. Старший брат также может войти в школу Минын. Если я дам рекомендацию, ты без проблем войдешь в школу. Условия будут в 10 тысяч раз лучше, чем в семье Су. На самом деле все действительно так хорошо?» Су Юн казалось немного удивленным. Когда Ху Цань Мэй увидела это, она вдруг пришла в экстаз. Потом она сразу же ответила: «Да, я клянусь». «Ты клянешься?» — Су Юн расхохотался. «Это жалкое обещание, кто бы поверил тебе? В тот момент, когда я отпущу тебя, ты убьешь меня, не так ли?» «Ху Цань Мэй не будет», — ответила Ху Цань Мэй. Потоки слез оросили ее лицо. Ее детское лицо казалось очень милым и жалким, любой нормальный человек растрогался бы. Но прямо в следующую секунду Су Юн принял решение. Он вынул искусство безграничного меча из своего пространственного кольца и открыл свиток. «Подожди, малыш, что ты делаешь?» Старейшина подумал, что что-то было не так, поэтому он спросил: «Старейшина, мне придется временно причинить вам некоторые неудобства», — сказал Су Юн. «Неудобства? Что за неудобства? Эй, не бросай меня, эй!» — крикнул старейшина. Он не знал, почему этот старейшина не хотел войти внутрь ножен меча бесконечности. Тем не менее, Су Юн послал его прямиком в ножны. После того, как искусство безграничного меча вошли в ножны, вопли старейшины сразу исчезли без следа. Сразу после этого Су Юн поместил ножны меча бесконечности в его пространственное кольцо. Он глубоко вздохнул, его глаза были полны решимости после принятия решения. Может быть, это решение сделало бы его недостойным Цинэр. Тем не менее, если это позволит Цинер бежать из семьи Су, то это того стоит. Су Юн тихо сжал кулаки. Когда Су Мо Ша умер, было ощущение, как будто игла пронзила сердце Су Юна. Тем не менее, Су Мо Ша был лишь небольшой фигурой в главном доме, который мог бы сделать, что хотел. Сколько еще людей в главном доме могли запугивать и унижать Цинер? Они должны покинуть семью Су. Они должны. Су Юн продолжал сжимать кулаки, он смотрел вниз на Ху Цань Мэй, что лежала на полу перед ним. Она почувствовала своеобразное ощущение от Су Юна. Ху Цань Мэй испугалась. Она подняла голову, чтобы прямо противостоять холодной паре глаз Су Юна. Она была в ужасе. Она не знала, что Су Юн действительно хотел сделать. Хотел ли он убить ее? Как это может быть? Может быть, он хочет заполучить меня для себя? Ху Цань Мэй мгновенно стала еще более испуганной. Ей никогда не было так страшно, как сейчас, даже перед смертью. Тем не менее, в глазах Су Юн, она не могла увидеть ни капли вожделения. Вдруг, человек принял решение. Он повернул Ху Цань Мэй и использовал его большую руку, чтобы ухватить за ее грудь. Затем он потянул ткань. Треск. Боевое платье в области груди было разорвано, и ее нежная кожа оказалась открытой. Ху Цань Мэй была в шоке. В одно мгновение, ее прекрасный внешний вид исчез без следа, и ее маскировка полностью испарилась. Выражение ее лица теперь содержало только удивление и гнев. «Су Юн, что ты делаешь?» Ху Цань Мэй изо всех сил пыталась отбросить Су Юна прочь своими маленькими руками. Тем не менее, сколько силы может иметь ее маленькое тело в землях взаимного уничтожения пяти элементов? Су Юн, похоже, не замечал ее борьбы. Одной рукой он удержал Ху Цань Мэй, захватывая ее запястье, и толкнул ее вниз на пол. Его другая рука разрывала ее красное боевое платье. «Ублюдок, пусти, пусти меня, ты чертов ублюдок, я надеюсь, что ты сдохнешь». Глаза Ху Цань Мэй наполнились слезами, когда она сердито крикнула. Хотя Ху Цань Мэй специализировалась на обаянии, у нее не было никакого реального опыта в такого рода вещах. Ранее, если ли она заходила слишком далеко, по крайней мере, ее тело было достаточно сильным, чтобы держать ее в безопасности, но сегодня все было по-другому. Может быть, в один прекрасный день она найдет партнера, что стал бы ее компаньоном-культиватором, но она не смогла смириться с тем, что она становится партнером с этим человеком. Он был культиватором всего лишь на духовном промежуточном уровне. «Я не хочу, я не хочу, я не хочу, отпусти меня!» Ху Цань Мэй снова и снова кричала. Тем не менее, это было бесполезно. Вскоре после того, боевое платье было стянуто. Была открыта пара чисто белых бедер. Они не были тонкими или толстыми, не слишком длинными и не слишком короткими, пропорции были как раз что надо. Ноги Ху Цань Мэй постоянно пинали Су Юна, но ее атаки были, словно удары хлопковыми шариками, поэтому Су Юн просто игнорировал ее. Внезапно, ее груди стало жарко, когда большая рука обхватила ее. Все тело Ху Цань Мэй задрожало. Она смотрела на нее драгоценное место, глазами, полными неверия. Тем не менее, это был еще не конец. Су Юн не намерен был тратить время на прелюдии или пытаться насладиться ее изысканным телом. После того, как он размял ее грудь немного, он использовал свои руки, чтобы раздвинуть плотно закрытые ноги. Он быстро снял свою собственную одежду и готовился войти в нее. «Я не хочу этого, Су Юн, ты не сможешь этого сделать. Все, что захочешь, я обещаю, что я достану для тебя. Я прошу, просто отпусти меня». Ху Цань Мэй кричала, что было сил, слезы лились по ее отчаянному белому лицу. Он тяжело дышал, но потом его действия замедлились. Он посмотрел на лицо под ним. Страх, отчаяние, беспомощность, и испуганная маленькая девочка была перед ним. Острая боль внезапно появилась в его сердце. «Что я делаю?» Он спросил себя. «Су Юн, просто отпусти меня, хорошо?» Девушка сказала, ясным, но страшным голосом. На этот раз Ху Цань Мэй уже не притворялась. Ее сердце было в состоянии паники. Чувство ужаса не имело ничего общего с ее силой культиватора, это было просто искреннее чувство, что засело глубоко в сердце невинной девушки. «Может быть, я был неправ», – прошептал Су Юн. Зрачки Ху Цань Мэй слегка расширились, когда она посмотрела на его острое лицо с глазами, которые, казалось, безучастно смотрели в пропасть. «Ты имеешь полное право меня ненавидеть. Или, может быть, ты можешь убить меня, но это случится после того, как я добьюсь своей цели. Для того, чтобы защитить людей, важных для меня, я наделал много ошибок. Тем не менее, несмотря на все злодеяния, которые я совершил, я не жалею ни об одном из них. Я могу быть недостойным жить в этом мире, или этот мир может быть недостоин меня, но я не могу не оправдать моих ожиданий. До тех пор, пока мои товарищи живут счастливо, это не имеет значения. Ху Цань Мэй просто оставался полностью ошеломленный. Только тогда бедра Су Юн двинулись вперед, и жгучая боль пришла из нижней части тела, как будто что-то разорвалось. Ах! Ху Цань Мэй стиснула зубы, ее тонкое тело сильно вздрогнуло. Ее слезы молча катились из глаз. Она не плакала и не молила о пощаде. Только ее глаза расширились, когда она мучительно смотрела на Су Юна перед ней. Медленно, его глаза стали наполняться похотью, и Су Юн начал медленно расслабляться. Духовные ци двух людей начали сталкиваться друг с другом, вырываясь с уникальной, экзотической энергией. В землях взаимного уничтожения пяти элементов было очень тихо. Никто не смог бы найти это место под безлюдными водами, скрытыми в тайной области. Здесь даже порывы ветра были тихими. Все было тихо, кроме экзотических криков, которые, наконец, начали успокаиваться. Пошел дождь. Су Юн очень тяжело дышал. Голая Ху Цань Мэй молча лежала на его груди. Тело маленькой девочки свернулось, ее огромный хвост покрывал любовные отметины ее тела, которые пронизали каждую область ее чистой белой кожи. Они были особенно серьезными в нижней части ее тела, которая опухла от невыносимой боли. Ее девственный цветок был разрушен. Несмотря на то, что это был первый раз Ху Цань Мэй, он даже не знал, сколько раз они сделали это. Он помнил только, что, после того, как он вошел, он почувствовал, что достиг вершины. Мало того, что он не чувствовал ни малейшего истощения, наоборот, его ум становился все более и более бдительным. После обмена энергией, которая была в нижней части тела, он почувствовал, как он стал маленьким солнцем, что испускало лучи света. Каждое место его потного тела, включая его духовную сущность, улучшилось. Это чувство заставило его чувствовать необъяснимую радость. «Подожди, подожди!» Неожиданно, Су Юн понял, что что-то не так. В его теле, его духовная сущность была рассеяна, общая ее сумма увеличилась немного, но почему кое-какая духовная сущность была только размером с зерно риса? Может быть, Су Юн нервно проанализировал духовную сущность размером с зерном, что была рядом с другой нормальной духовной сущностью. Только 17 духовных сущностей были такого размера, но они излучали чрезвычайно удивительную ци. По-видимому, они были более чем в 10 раз лучше, чем обычные сущности. Духовная сущность Земли. Су Юн пришел в восторг. Только те, кто были на четвертом этапе духовной промежуточной области, могли породить духовные сущности такого высокого уровня. Только если я уже достиг четвертого этапа промежуточной области, за короткий промежуток времени мне удалось поднять свои силы на 2 уровня. Кроме того, его талант был улучшен. Его духовные меридианы, духовная сущность и духовная ци приобрели еще более грозные свойства. Его ум был полон жизненных сил, и его сердце было в полной боевой готовности. Были ли эти преимущества обмена талантами? Су Юн шептала себе под нос. «Ты доволен?» – раздался низкий голос. Радостное настроение Су Юн поутихло, когда он опустил голову, чтобы увидеть, что девушка в его объятиях, Ху Цань Мэй, уже проснулась. Она непонимающе смотрела на Су Юн с потухшими глазами. «Еще какие-то слезы остались. Твое культивирование выросло, талант вырос намного. Разве ты несчастлив?» — равнодушно сказала Ху Цань Мэй. «Я требую силы. Силы, небесный кристалл прекрасен, как и твоя сила. Если только я могу получить мощь и усилить мои силы, я смогу стремиться к моей цели. У меня просто не так много времени». После того, как Су Юн сказал это, он погрузился в молчание. После долгого времени, он снова заговорил. «Ты меня ненавидишь? Ненавижу тебя?» Лицо Ху Цань Мэй покраснело. Она смотрела на Су Юна с бледным выражением. После этого она начала смеяться. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Ее смех был очень громким, но в сопровождении ее сладкого звука смеха было что-то от неописуемой боли. Ее слезы снова начали накатывать. Слезы падали на ее лицо, которая до сих пор не просохла от прошлых слез. «Я всего лишь скромный гибрид, почему бы мне ненавидеть?» Ху Цань Мэй вытерла слезы с глаз, и безразличным голосом она продолжила. «Я всего лишь результат насилия человека-зверя над человеком, который затем родила гибрид. Моя мать бросила меня. Меня вырастил мой мастер до вхождения в секты, но с момента рождения и до сегодняшнего дня, я даже не знаю, сколько горечи я испытала, сколько издевательств я испытала, сколько ненависти. Я ненавижу тысячи и тысячи людей, но есть ли в этом польза? Это ненависть, это лишь ненужные чувства. После того, как Ху Цань Мэй закончила, она снова рассмеялась над собой. Тем не менее, ее смех звучал мрачно. Она уже поняла, что она не может иметь никакого намерения убить Су Юна. Если она не хочет сама погубить себя, она поняла, она не могла сделать ничего плохого по отношению к этому человеку. Я кропотливо культивирую, все ради защиты себя от издевательств. Я просто не думаю, что Бог сделает это для меня. Я думала, что моя цель была достигнута, и у меня практически не было больше противников. Я не ожидала, что моя последняя встреча с маленьким промежуточным культиватором приведет к поражению. Ах, как иронично. Су Юн не сказал ни слова. Ху Цань Мэй перестала смеяться. Она хотела сойти с тела Су Юна, чтобы принести разорванное боевое платье, но ее тело все еще очень болело. Земли взаимного уничтожения пяти элементов не просто ослабили ее силы, они подорвали энергию ее тела. Пара глаз Ху Цань Мэй потускнела, и ее тело перестало двигаться. Казалось, что она сдалась, но прямо в этот момент, вокруг нее пара обернулась больших рук. Затем, чистое белое платье накрыло ее хрупкое тело. Ху Цань Мэй была поражена, когда обернулась. Глава 69. Какой сегодня день? Часть 2. В этом мире есть еще много секретов, которые неизвестны никому. Земли взаимного уничтожения пяти элементов были как раз таким случаем. Немного людей знали этот особый регион. В настоящее время это место было зафиксировано только в секретном дворце Долины Сердечных Цветов. Предки Долины Сердечных Цветов когда-то использовали земли взаимного уничтожения пяти элементов для создания тайных лекарств. Таким образом, они изучили эту специфическую область. Эти земли взаимного уничтожения пяти элементов в районе переплетения секретов были обнаружены 7 лет спустя. Тем не менее, после того, как они были обнаружены, люди были шокированы, узнав, что земли взаимного уничтожения пяти элементов уже использовались другими в качестве кладбища. Кроме того, они были кладбищем более 800 лет. Хотя земли взаимного уничтожения пяти элементов были всего лишь центром района, но это было не зафиксированное местоположение. Кроме того, они также не обладали большим диапазоном. Таким образом, было чрезвычайно трудно найти свое конкретное местоположение. Поскольку обычно они были под землей, то, как правило, они и не влияли на кого-либо. Кроме того, их нелегко будет использовать. Су Юн переоделся в темные одежды фехтовальщика и обмотал белое платье вокруг Ху Цань Мэй. Шаг за шагом, он начал выходить из кристаллической комнаты. Ху Цань Мэй ничего не сказала. Ее тело было в позе эмбриона, и она даже слегка дрожала. На данный момент, ни один из них больше не мог убить другого. Особое телосложение Ху Цань Мэй дало Су Юну большое количество таланта и мастерства культивирования. Кроме того, Ху Цань Мэй также получила выгоду, просто гораздо меньшую. В конце концов, уровень культивирования Су Юн был невысок. Ху Цань Мэй не может убить Су Юна, и Су Юн не мог убить ее. Если бы он убил ее, то затем его таланты будут повреждены и его духовный путь будет прерван. После выхода из земель взаимного уничтожения пяти элементов, два человека восстановили их силы культивирования. «Я не могу отдать тебе небесный кристалл, давай пойдем разными путями», – безразлично сказал Су Юн. Ху Цань Мэй, которая была одета в белое платье, улыбнулась. Ее улыбка была несколько сухой. Она не была очаровательной и великолепной, как раньше. После того, как она восстановила свое боевое мастерство, тонкий шрам на ее теле также постепенно зажил. Она уже думала о том, как она будет убивать Су Юна. Тем не менее, она не сделала этого. Она понимала свое тело лучше, чем кто-либо другой. Человек, которому удалось получить ее тело, должен быть в состоянии наслаждаться ее талантом вместе с ней. Если бы она убила этого человека, ее талант, несомненно, исчезнет. Она не смогла бы восстановить свой талант в течение жизни. Если бы это было так, то ее путь культивирования также подойдет к своему концу. Это не означает, что вопрос решен. Су Юн, я, Ху Цань Мэй, не повела бы себя так с тобой. Возможно, ты планировал использовать эту функцию, чтобы ограничить меня и продолжают эксплуатировать меня. Тем не менее, тебе не все дастся так легко. Секретные техники мира безграничны. Я найду способ, чтобы удалить выгоды, предоставленные тебе чистым двойственным телосложением культивирования, и удалить все ассоциации, которые у тебя есть со мной. «Тогда то, я обязательно убью тебя своими собственными руками, я тебя уничтожу», — сказала Ху Цаньмэй, сузив глаза. Обычные люди не смогли бы увидеть обиду в глубине ее очаровательных глаз, что как ледяной клинок пробирало до костей. Тем не менее, в тот же момент, большая рука ущипнула ее нежные и мягкие белые маленькие белые щеки. «Уу-у-у!» Рефлекторно, Ху Цаньмэй прижала ее руку к той части лица, которая была зажата. Пораженная, она открыла рот, но чувствовал, что она не могла больше говорить. Вместо этого она смотрела на этого человека. Человек подошел к каменным ступеням и ушел. На самом деле он не сказал ни единого слова и ушел. Может ли быть так, что он не боялся? Ху Цаньмэй продолжала стоять там и спокойно смотрела, как он уходил. Кача-кача-кача. Лихой звук духовного жеребца был слышен под лунным небом. Мужчина и жеребец мчались по направлению внешней секты семьи Су. Клик. Су Юн открыл ножны меча бесконечности и вынул искусство безграничного меча. Готово? Старейшина меча кашлянул пару раз, а потом сказал в смертельно серьезном тоне. Истинно бесстыдно. Уж не вам так говорить. Хотя этот старик и дурачился во время юности, я никогда не принуждал никого так, как ты. Засмеялся старейшина меча. Твоя Су Цинэр знает о том, какой ты бесстыжий. Клик. Ножны меча бесконечности закрылись. Искусство безграничного меча были вновь брошены в них. Су Юн сделал глубокий вдох. Затем он продолжил свой путь. Начинающий духовный ученик, средний, промежуточный, духовный ученик, продвинутый духовный ученик души, духовный ученик звезд, духовный мастер небес, духовный император, духовный мудрец, духовный бессмертный, духовный бог. 11 этапов. Чем выше ты поднимался, тем труднее было тренироваться. Разница в силе между уровнями была также чрезвычайно обширной. Было сказано, что духовный ученик души первого уровня был бы способен разорвать на части троих продвинутых духовных учеников на 10 уровне, используя только голые руки. Текущий уровень Су Юна был 4 уровнем среднего, промежуточного, духовного ученика. Он обладал 1972 духовными сущностями. По сравнению с обычным средним, промежуточным, духовным учеником, он имел на 800 духовных сущностей больше. Мало того, он также обладал 17 духовными сущностями Земли. Обычный средний, промежуточный, духовный ученик обладал только 3 духовными сущностями Земли. Кроме того, его духовная энергия также усилилась благодаря фрукту полумесяца, 5 божественным гранулам жизни и другим лекарствам. Таким образом, его духовная энергия была намного плотнее, чем у обычных людей. Это привело к тому, что его скорость восстановления духовной энергии была гораздо быстрее, чем у обычных людей. Когда он не использовал небесный кристалл, даже если Су Юн столкнулся бы со средним, промежуточным, духовным учеником 5 уровня, он все равно будет в состоянии побороться с ними. Тем не менее, если бы ему пришлось столкнуться со средним, промежуточным, духовным учеником 6 уровня, то ему, скорее всего, придется найти способ сбежать. В то время, как Вечный Камень только увеличивал скорость культивирования, а не силу, единственным козырем Су Юна был Небесный Кристалл. Небесный Кристалл был единственным способом Су Юна спасти свою жизнь, если бы он столкнулся с экспертом. На Небесном военном континенте, средний, промежуточный, духовный ученик 4 уровня может рассматриваться только как личность обычного военного мастерства. Если кто-то хочет скитаться по миру, самым минимальным требованием было боевое мастерство уровня 8 или выше среднего, промежуточного, духовного ученика. Однако, опять же, количество магического оружия, которым обладал Су Юн, действительно было небольшим. Кроме меча с выгравированным драконом и небесным кристаллом, Су Юн не имел ничего. Мощь его магического оружия также была частью его силы. Иногда это оружие может принести неожиданный эффект. Су Юн положил руку на его подбородок и задумался на мгновение. Внезапно он подумал о довольно приличном сокровище. Небесный кристалл является самым ценным сокровищем и обладал безграничным количеством энергии. Бесчисленные люди искали небесный кристалл. Однако небесный кристалл не имел равных себе. Хотя на самом деле есть еще одно ценное сокровище, которое может соперничать с небесным кристаллом. Тень фей. В то время, пока люди упорно искали небесный кристалл в долине полумесяца, весть о рождении божественного артефакта, тени фей была передана из многочисленных больших районов. Было сказано, что тень фей обладает силой, что не уступает небесному кристаллу. Согласно информации, которую я знаю, для поиска тени феи нужно, по крайней мере, обладать боевым мастерством среднего, промежуточного, духовного ученика пятого уровня. Мне в настоящее время не хватает уровня. Я полностью сосредоточусь на обучении на некоторое время. Су Юн подумал про себя. Несмотря на то, что он уже был в состоянии отправиться искать тень феи с его текущим военным мастерством, в некоторых секторах сила среднего, промежуточного, духовного ученика пятого уровня обеспечит гораздо более высокий уровень безопасности, чем четвертый уровень. Поскольку у него была только одна жизнь, то лучше всего попытаться быть в большей безопасности. Если у него не было никакой альтернативы, кроме как сделать это, Су Юн не будет рисковать своей жизнью. Вскоре Су Юн вернулся во внешнюю секту. Ху Цань Мэй не последовала за ним. Так как ей не удалось получить небесный кристалл, она не посмела убить Су Юна. Ей ни к чему было ходить хвостом за Су Юнем, вполне вероятно, что она уже была на пути к школе Минын. После возвращения во внешнюю секту, наблюдение семьи за ним не уменьшилось. Тем не менее, Су Юн не возражал. Занятый своими собственными делами, он продолжал тренироваться. Конечно, Су Юн не решился тренировать искусство безграничного меча под наблюдением. Он начинал обучение только, когда тем людям, что следили за ним, надоедало, и они отправлялись выпить и побездельничать. За исключением искусства безграничного меча, он также решил, что он не должен прекращать тренировки технику покрывающего небо меча. Среди методов битвы, техника покрывающего небо меча была относительно практическим навыком. После тренировки во внутренней секте в течение нескольких десятков дней, контроль Су Юна ауры духовного лорда стал более стабильным. Он также сумел добиться небольшого прогресса в его технике покрывающего небо меча. В настоящее время он был способен создать единый силуэт меча. Тем не менее, этот силуэт меча имел дальность атаки в метр. То есть, если его противник был вне диапазона 1 метра, то Су Юн не сможет использовать свой силуэт меча, чтобы напасть. Тем не менее, этого было уже достаточно. За всего лишь несколько десятков дней, он сумел изучить основы глубокого мастерства. Это была скорость культивирования, которой обладал талант божественного уровня. Для обычных людей потребовался бы, по крайней мере, целый год, чтобы узнать такое мастерство. Причина, почему Су Юн был способен достичь такой удивительной скорости, была не только в том, что ограничения на его талант были удалены. Это было также из-за вечного камня и таланта Ху Цань Мэй. По крайней мере, 50% таланта Ху Цань Мэй было с ним. Су Юн сделал основную оценку его текущего таланта.